самостоятельны и самонадеянны. Так, этот раунд нужно завершать. Англичанин в камере, в одиночной. И пусть остается, пока не вывезу его во Францию. Никаких контактов с миром. Верно. Вот что, гауптштурмфюрер. Вам предстоят основательные расходы на отправку агента и на обеспечение шикарной жизни его племянницы. Я укладываюсь в смету. Генерал делает широкий жест руками и казенным кошельком. Смета будет увеличена. Разведка – деликатная вещь. Порой трудно отчитаться за каждую марку. Вы меня понимаете, гауптштурмфюрер. Поэтому, когда мой усталый Хорх едет на юг от Парижа, в карманах полно денег. Часть я оставил на хранение самому Есту, ему же надлежит отчитываться о тратах. Шеф постоянно повторяет о деликатности финансовых дел. Сэр Колтхэм, основательно похудевший за пару дней отдыха в камере, молчит всю дорогу, ограничиваясь бытовыми да или нет. Только когда за окном мелькают виноградники Южной Франции, где война не оставила свой дымный отпечаток, решается спросить. «Вальдемар, вам нравится то, чем вы занимаетесь?» «Не всегда. Чаще, нет. Тогда почему вы на стороне нацистов? Я же знаю, дело не только в отношениях с Эллен. Вы – порядочный человек. Я – человек чести. Поэтому не изменяю родине и присяге. Согласен. Но неужели вы сами верите, что злодеяния вермахта и СС идут на пользу родине? Для вас Германия и нацизм едины? Не вижу оснований думать иначе. Что же касается злодеяний, то ни одна война не выиграна в белых перчатках. Поэтому предпочитаю считать насилие военной необходимостью. Злодейством его назовут наши враги, но их услышат в единственном случае, если Рейх проиграет войну. Победителей не судит, зато победители судят всех. Он не находит аргументов. Какие могут быть доводы, если Британия воюет в одиночку, за Рейхом стоят европейские союзники, ресурсы оккупированных стран и, насколько позволяют торговые отношения, помощи с СССР. Когда эскадры Люфтваффе превращают в щебень всю юго-восточную Англию, пока дела обстоят именно так, но ситуация изменится. Британия выдержит и возьмет реванш. Вы захотите быть с победителями или побежденными? Смеюсь от души. Всегда ценил тонкий британский юмор. Сэр Чарльз, это я вас вербую или вы меня? Любой процесс сможет обернуться в обратную сторону, Вальдемар. Чего я и добивался. Вербовочного предложения. Приму его, когда позволит обстановка и даст санкцию руководства. В глубине души я желаю удачи британцам, как ранее полякам и французам в войне против наци. Но вермахт не проиграл еще ни одной битвы. В Рейхе куча проблем, сырьевых, финансовых, чисто военных, однако наша армия сокрушает все на своем пути и некому ее остановить. А ведь я превращаюсь в коммуниста-еврея, в том самом значении, которое марксистам приписывал фюрер в Майн Кампф. Я желаю поражения армии своего народа, каким бы безнадежным ни было это пожелание. Глава 28. Серебринский. Он выдержал 6 дней интенсивных допросов. Потом случилось страшное. Абакумов аккуратно прошелся на цыпочках мимо кровавой лужи. Старался не запачкать сапоги. Серебринский висел на цепи. Стальные браслеты стиснули запястья, удерживая тело в вертикальном положении. Так удобнее бить. Поэтому цепь свисает с потолка в каждом подвальном кабинете внутренней тюрьмы на Лубянке. Но зачем вторая? Упорствуешь. Вспоминаешь, наверное, эсеровскую молодость. Как же тебя, сволочь, к большевикам занесло? Как столько лет притворялся своим? Вспоминаю, просипел Серебринский. Как у меня было 32 зуба. Хорошо как было. Сержант шагнул вперед, примериваясь для следующей затрещины. Но Абакумов остановил его жестом. У него в запасе имелось другое средство. Введи ее. В смрадный подвал втолкнули Полину. На лице испуганное, затравленное выражение, но ни следа побоев. Пока. Полина Натановна. Абакумов умел моментально переключать матерный рев на цивилизованную речь и чрезвычайно гордился этим умением. Будьте любезны посодействовать. Ваш муж упирается, отрицает очевидные факты. Представьте, не хочет подписывать признание. Он ни в чем не виноват, тихо, но отчетливо отрезала Серебринская. Тут с неуместным рвением возник молодой лейтенант ГБ, взмахнув протоколом очной ставки. Абакумов его одернул. Погоди ты, очная ставка, по советским законам, производится для устранения противоречий в показаниях. Эти двое врут складно. Ничего, заговорят иначе. Приковать ее. Лейтенант с сержантом скрутили женщине руки. От ужаса она не сопротивлялась. Щелкнули браслеты. Цепь с лязгом покатилась через блок у потолка и натянулась. Упорствуешь, Яша? Абакумов выдержал паузу, дал последний шанс признаться, пока интенсивные методы допроса не узнает на себе Полина. В избитой голове Серебринского набатом гремела единственная мысль – не сдаваться. Этим он подпишет смертный приговор себе, жене, десяткам сотрудников разведки, с которыми был связан. «Приступай». Первые удары Полина вынесла молча. Сержант развернул Серебринского на подвесе, чтобы экзекуция была удобно видна во всех подробностях. Кровь и распухшие веки не смогли скрыть дикой картины. Сержант разорвал женщине платье на спине. В руках появился ременный хлыст. Полина взвыла. Потом она орала, стонала, хрипела, пока окончательно не сорвала голос. А ведь это только начало. Первый день интенсивных допросов. Над женщинами здесь умеют издеваться. Мерзко, пошло, жестоко. Серебринский бессильно опустил глаза, но потом снова открыл и заставил себя смотреть прямо. К вечеру в допросную не поленился заглянуть очень большой начальник. Загремели замки, в проеме возник маленький круглый человечек в узком интеллигентном пенсне и темном штатском костюме. «Как успехи, Виктор Семенович? Эти двое говорят уже, да, так точно, товарищ Берия». Все признали вербовку английской разведкой, помощь Орлову в побеге во Францию, заговор. «Погоди, Виктор, не надо много, снимай, пусть подпишут». Он поманил быбиста в коридор, где сообщил свое решение. Коли дело Серебринского раскрыто, Абакумова ждет перевод с повышением, начальником ростовского управления НКВД, с перспективой возвращения в Москву на еще более высокую должность. Благодарный Абакумов вытянулся в струнку перед Берией. По возвращении в камеру больше не усердствовал. Чита Серебринских с их изменой родине и своевременным признанием помогли в карьере. Пусть обоих спокойно расстреляют. Абакумов уехал. Яков Исакович отлежался в камере, пока на немолодом теле подживали раны. Гематомы лица рассосались за месяц, но сержант что-то отбил внутри. При каждом кашле нестерпимо болело, моча лилась вперемешку с кровью. Резь в почках не давала уснуть. О судьбе Полины и других агентов сгон Серебринский не знал ничего до самого января, очень редко вызываемый на допрос, пока на стуле следователя перед ним не оказался коренастый мужик крестьянского русского типа с грустными глазами и непокорной черной шевелюрой. По всем признакам, не военный и не уставной. И представился он не по званию. Павел Михайлович Фитин, начальник внешней разведки ГУКП. Серебринскому стало понятно, откуда взялся сей кадр. Раньше и не слышал о таком. После 37-го, когда госбезопасность выскребла разведку до стерильной чистоты морга, вакантные должности заполнили выходцами из партийных, профсоюзных и комсомольских органов в соответствии с заветами Ильича, что даже кухарка способна управлять государством. Стало быть, любой аграрий справится с руководством ИНА. Классово безошибочный подход, но лучше Фитин, какой-никакой коллега, чем тюремные вертухаи. Павел Михайлович, я знаю, меня расстреляют, без сомнений. Но пока жив, я болею за дело, которому отдал 20 лет. Вот, посмотрите, арестанты всегда имеют возможность получить бумагу и огрызок карандаша, если вздумают написать повинную о преступлениях против СССР. Микроскопическим почерком, насколько позволили пальцы с разбитыми суставами, Серебринский набросал тезисы учебного пособия для чекистов по диверсионной деятельности в стане врага, не расставался с ними, даже когда выдергивали из камеры. Фитин с безразличием пробежался по тексту. Так, наставление для резидента по диверсии. Надо же, ликвидация охраняемой персоны. Основы минно-взрывного дела, виды ядов и их применение. Он с иронией глянул на заключенного. Гражданин Серебринский, вы, враг народа, следовательно, ваши рекомендации только повредят советской разведке. Что-нибудь еще? Погодите, простите за вопрос, вы сами давно в разведке? В прошлом году окончил школу особого назначения. Серебринский навалился на стол, стараясь не упустить малейшие оттенки настроения собеседника. Значит, ваш уровень подготовки – начальный. Что же говорить об остальных? Фитин сделал нетерпеливый жест, но бывший разведчик торопливо затараторил, боясь упустить шанс. Пусть меня признали предателем, но я знаю о шпионаже практически все. Я умею учить профессии. Спросите ваших педагогов ШОН, они подтвердят. Они же могут проверить, полезны ли мои советы чекистам-нелегалам. Вам катастрофически не хватает кадров, знаний. Пока я жив, а мне мало осталось, наверное, я готов принести хоть какую-то пользу. Мне бы только бумагу и карандаши, и буквально чуть-чуть времени. Исписанные листки исчезли в тертой кожаной папке. Я посоветуюсь с товарищами, уклончиво пообещал Фитин. У меня тоже есть вопрос. В 36-м в Германию бежал некто Теодор Нейман в рамках операции «Канкан». Слуцкий незадолго до смерти истребовал все бумаги Неймана, включая его агентурное дело, даже ключи к радиообмену. Но еще же есть шифровальщики, помощники Слуцкого. Можно их спросить, подумал Серебринский и через секунду догадался, что спрашивать некого. Уничтожено не только начальство, но и многие технические работники. Сожалею, у меня со Слуцким были неважные личные отношения. Он слишком завидовал успехам СГОН. Если он спрятал документы, то ничем не могу помочь. Тем более НКВД не получит архив спецгруппы, пока не настанут другие времена. Какие времена и сколько до них лет, арестант не мог и гадать. Знаем мы эти успехи. Сплошная англо-французская инсценировка, изображение деятельности. Фитин хлопнул пальцами по папке, недвусмысленно показывая. Будущее хранящегося в ней опуса про диверсионную работу напрямую зависит от следующего ответа Серебринского. В ваших рапортах есть отчет о встрече с Нейманом в Минске. Под какой фамилией он легализован в Германии? Какую должность занимает у немцев? О чем говорили во время той встречи? Серебринский откинулся на стуле, изображая усиленное рытье в памяти. Она никогда не подводила. Слуцкий спрятал досье. Причина одна, решил уберечь тебя от слишком ретивых костоломов Ежова. Наверно, покойник был прав. Верно, я помню тот контакт, частично. После избиения мне проще обращаться к давним событиям, истекший год как в тумане. Нейман на какой-то заметной должности в полиции. В полиции порядка, крипа. Или в гестапо, скорее гестапо, не могу точнее. Фамилия у него была та же, он легендировался как Фольксдойче, оказавший услугу агенту Абвера. Постараюсь еще вспомнить, о чем беседовали, терпеливо переспросил Фитин. Теодор переводился в спящего, в режиме редких контактов с центром. Резерв на случай, если в Германии кто-то понадобится для особо важного задания. Да, вспомнил его позывной, Парис. Еще о чем, а о чем говорят с агентами-нелегалами кроме службы, вздохнул Серебринский. У них главное желание, вернуться с холода, на родину. Даже если на родине ждет слишком горячий прием. Он показал ожог от папиросы Абакумова, Фитин сделал вид, что не заметил. Нам нужна связь с Нейманом, начальник разведки поднялся. Вспомните что-либо существенное, дайте знать. По поводу наставления ничего обещать не могу, посоветуюсь. Конвой, те же конвойные в следующую смену, то есть на третьи сутки, провели Серебринского к Фитину наверх. Он занял кабинет Слуцкого, вряд ли особо переживая, что сидит в кресле мертвеца. Здесь рабочие места практически все такие. Аскетическим остался и интерьер, не изменившись даже в мелочах, включая лампу с зеленым абажуром. Казалось, сейчас войдет Слуцкий и выгонит самозванца. Приведенный в относительно приличный внешний вид, Серебринский не шокировал бы посторонних, попадись они навстречу в мрачных коридорах НКВД на площади Дзержинского, вызванные свидетелями или очутившись там иным образом. Он пристроился на стуле для посетителей немного боком, чтобы не тревожить больные части спины. Так, гражданин Серебринский, Фитин разложил листки с тезисами. Ваша писанина признана ММ занимательной. Я добился, чтобы со следствием по вашему делу не торопились, все изучили досконально. Товарищи меня поняли правильно. А Полина, главный разведчик страны, словно укусил кислый лимон. Не наглейте. Если бы не мое вмешательство, то в ближайшие дни, впрочем, неважно. Полина Серебринская проходит с вами по одному обвинению. Без вас ее под суд не отдадут. Яков облегченно откинулся на стул, не обращая внимания на гневный протест ребер и почек. Полина жива. В каком состоянии? Сейчас не время спрашивать. Главное, жива. Этот извилистый путь, коридоры, железные двери, гремящие замки, частые остановки с окриком лицом к стене. Серебринский отныне проходил многократно. Потом маршрут удлинился, арестанта перевели в Лефортовскую тюрьму. Каждый раз он нес с собой новые исписанные листки бумаги. Наставление агенту-нелегалу в империалистическом государстве. Вербовка с использованием компрометирующих материалов. Основы связи. Приемы шифрования и дешифровки. Наружное наблюдение и способы избавиться от слежки. Отстраненный от работы, жестоко избитый, переживший издевательство над женой прямо на его глазах, потерявший большинство друзей и близких, Вдобавок, со смертным приговором над головой, Серебринский продолжал трудиться на государство, которое обрекло его на такое существование. Впрочем, условия стали чуть более сносными. Фитин распорядился улучшить питание узника, чем-то порой угощал в кабинете за обсуждением очередного наставления. «Вы точно еврей, Яков Исаакович», — как-то заметил он, запивая чаем увесистый бутерброд с колбасой, таким же поделился с сотрапезником. «Даже на краю могилы выкрутились, выторговали отсрочку и смягчение содержания. Такое у меня еврейское счастье. Вы тоже наш, Павел Михайлович. Знаете же, что квалификации не хватает, и по случаю выторговали себе в учителя самого опытного диверсанта из СССР». Фитин, до этого пытавшийся изображать редактора рукописи Серебринского, от неожиданности поперхнулся колбасой, но юмор оценил. «Надеюсь, наш гешефт обоим пойдет на пользу, только это не могло тянуться бесконечно. К осени произошли странные события, о них в Лефортово узнавали от новых арестантов. Впрочем, по сравнению с двумя предыдущими годами, количество обвиняемых по 58-й шло на спад. Органы НКВД заканчивали дезинсекцию страны от зловредных паразитов, шпионов и троцкистов. Серебринского поместили в общую многолюдную камеру. Не курорт, но люди, надеявшиеся на снисхождение в приговоре, прекрасно понимали. Худшие – впереди. Худшие – это лагеря, где жизнь политического зэка отравляет не только администрация зоны, но и воровской беспредел. Редактор областной газеты занял верхнюю полку на нарах, прямо над Серебринским. Сел за дело, по недосмотру пропустил в печать политически близорукую статью об освободительном походе против белополяков, где на фоне описания всенародной радости западных белорусов и украинцев мелькнуло выражение «революционная законность на оккупированной территории». От газетчика Серебринский узнал о новом договоре с Гитлером. Сначала схватил сидельца за грудки с криком «Врешь!», потом долго лежал недвижимо, обхвативши голову. Советский Союз заключил с гитлеровской Германией договор о дружбе и границе. Пакт о ненападении, понятно, половина Европы имеет такие же. Раз появилась общая граница, нужно ее уточнить. Но дружба с нацистами. Разведчик слишком хорошо помнил Испанию. Пепелища вместо домов в Гернике, обугленные обрубки, похожие на полежки, тела маленьких детей, изуродованного советского летчика, прыгнувшего с парашютом из горящего самолета над позициями фалангистов, и многое-многое другое, что даже его, прошедшего огонь и воду диверсанта-ликвидатора, заставляло вскакивать по ночам и рычать от бессилия, от невозможности очистить землю от этих чудовищ. Он ничуть не оправдывал Абакумова и других подручных Берии, что истязали его и Полину, но в их действиях была хоть какая-то логика, желание искоренить сопротивление власти любым путем, включая репрессии в отношении пусть невиновных, но заподозренных в нелояльности людей. Фашисты, нацисты, фалангисты и прочие, стократ хуже, они, зло в чистом виде, концентрированное, незамутненное, со страхом ожидавшиеся предками с библейских времен, с ними, дружба. Между тем следователь объявил, что расследование уголовного дела закончено. Оно передается в военную коллегию Верховного суда СССР. Обвинение остается прежним. Серебринскому, шпионаж и заговор, Полине Натановне, пособничество и недонесение о преступной деятельности супруга. Финишная прямая. Зато в жизни, в крохотном оставшемся отрезке жизни, наступила определенность. Если бы судила тройка, врагу трудового народа были бы отмерены считанные дни. Судебная процедура же растянется на пару месяцев. Приговор приведут в исполнение еще через месяц, не торопясь. Одна надежда, формулировка обвинения у Полины мягкая, быть может, ей уготована не высшая мера, а лагеря, прогноз не сбылся. Прошел год без суда, многократно сменился состав сокамерников, о Серебринском словно забыли. Лишь раз автозак свозил его на площадь Дзержинского. Фитин рассказал о ликвидации Троцкого. Широкое крестьянское лицо лучилось торжеством. «Мы добились победы там, где обломалось прошлое поколение чекистской разведки». Чувствовал ли он благодарность по отношению к Серебринскому, насколько полезны были советы и наставления, заключенный не понял. Ответив на пару технических вопросов, он был водворен обратно в Лефортово, и снова потянулись долгие месяцы неопределенности, пока военная коллегия не огласила приговор, ему высшую меру, супруге 10 лет лагерей. Гром ключей в замке прозвучал похоронным маршем. С вещами, на выход. Краем уха он услышал глумливый голос. Что, ему вещи нужны? Действительно, зачем брать жалкие зэковские пожитки? На тот свет Серебринский кинул их в общак и вышел, сложив руки за спиной. Его затолкали не в автозак, а в МКУ. Короткий маршрут оборвался у жилого дома. Конвойный завел арестанта в подъезд и нажал на кнопку звонка. Из квартиры вышел молодцеватый майор госбезопасности. Его лицо было смутно знакомо еще со времен Ягоды и Слуцкого. Судоплатов, а имя, кажется, Павел. Значит, хоть кто-то уцелел из опытных. Здравствуйте, Яков Исаакович. Приветствовал его майор. Вы меня вспомнили? Отлично. Заходите. Будем работать вместе. Казалось, в серый полумрак подъезда брызнуло солнце. Кровью искупить вину? Бросьте. Какая вина? Признание, что выбил мясник Абакумов. Приговор отменен, дело прекращено. Вас восстановят в звании и в партии, вернут награды. Конвой, снимите наручники. Полина, тоже. Идемте. Много работы. Не верилось. Такого просто не могло быть. А Берия, он в курсе. Многих выпустили. Кого взяли при Ежове? Меня топил Берия лично. Он не из тех, что признает ошибки. Пока Серебринский растерянно лепетал, начальник конвоя отстегнул браслеты. Судоплатов уже вернулся в квартиру. Обернулся с досадой, резкий, стремительный, не желающий тратить ни секунды на пустые разговоры. Это и есть приказ Бери. Глава 29. Катастрофа. Чуда не будет. Еще раз сроки барбароссы не перенесут. Осталось всего несколько человек в центральном аппарате разведывательного департамента СД, что заняты западным направлением. Все силы брошены на восток, развединформация льется рекой. Я не в главном потоке, но долетающих до меня брызг достаточно, чтобы понять, в СССР не ведется непосредственная подготовка к войне, нет массовой мобилизации, нет стратегического развертывания. Вместо них – мифы. Красная армия огромная, она малой кровью на чужой территории одолеет любого врага. Мобилизация и развертывание начнутся во время долгого приграничного сражения. Гауптштурмфюрер, вы же занимались аналитикой Оллендорфа, вспоминает Йост. Англичане притихли, окажите-ка помощь в составлении отчета по советам. Я передаю ему остаток кассы, выделенной на британскую резидентуру. Щедрость начальника приятна, но ее размах внушает беспокойство. Об этом мы неделю назад беседовали с дядюшкой. Как водится последнее время, на ипподроме. Второй заезд. Синяя стрела. На победу. Мальчик мой, не желаешь поставить? Или сложно с деньгами? Нет, дядя Вальтер. На посыпанной гравием дорожке между трибунами и стартовыми воротами, где нет посторонних ушей, излагаю ему суть проблемы. Гейдрих. Я подозревал. Не думал, что дело зашло столь далеко. Проклятие. В этом замешан начальник РСХ. Родственник осведомлен лучше меня, когда речь заходит о самых могущественных людях Рейха. Он любит девочек, не пропускает ни одной юбки, не как Геббельс, тот готов зажимать актрис прямо в коридорах министерства, крики и сопротивление его только раззадоривают. Гейдрих, эстет, предпочитает уединение, читать стихи и играть на скрипке очередной избраннице, делать ей дорогие подарки. Конечно, это требует денег, оперативные расходы, по природе своей мало поддающиеся контролю, для него золотое дно, но так грубо, практически открыто. Он потерял чувство реальности. Так, Гейдрих кровно заинтересован не раздувать финансовый скандал, но в гадюшнике, именуемом НСДАП, все присмыкающиеся у трона фюрера друг друга подсиживают, собирают компромат, а уж у моего большого шефа врагов, половина страны. Если скандал все же разгорится, удар попробуют перевести на мелких сошек. Выскочка гауптштурмфюрера из дворянской семьи с непонятными пробелами в биографии подходит идеально. В теплый июньский день у меня мороз пробежал между лопатками. Вы поняли задачу, Валленштайн? Я ее даже не услышал. Вроде как редактура доклада разведки с оценкой состояния Красной Армии перед началом Барбароссы. Да, герр-бригадефюрер, разрешите идти, отпущенный властным взмахом длани, я возвращаюсь к себе и скоро оказываюсь погребенным под ворохом донесений Восточной агентуры СД. Утешаю себя, воображая аналогичную картину в Абвере, только у них количество агентов и агентурных сообщений гораздо больше, плюс данные авиаразведки. Скоро выжимки из этого отправятся в ОКВ, Верховное командование Вермахта, и начнется. Если отбросить детали, Красная Армия под копирку повторила ошибку французской. Они тоже думали, что вермахт будет топтаться у оборонительной линии на границе. Они тоже надеялись на численный перевес. И наступило 22 июня 1940 года, день подписания французской капитуляции. Скоро годовщина, я грызу по ночам подушку. Элин извелась, не понимает, что со мной происходит. Все просто, меня разрывает пополам. Безумная часть моей натуры требует слить информацию о Барбароссе советской депмиссии. Рациональная возражает. Любое разведдонесение оценивается с точки зрения доверия к источнику. В моем случае, нулевого доверия. Анонимка может иметь обратное действие, ее сочтут провокацией, дезой. Но лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном. В гриме и парике я отправляю конверты из разных почтовых отделений, в Берлинское советское посольство, в Болгарию, в США. Очень короткий текст, два десятка выверенных фраз. Сами по себе они ничего не изменят, но быть не может, чтобы в Москве не заметили приготовлений. Не верю, чтобы в Европе не осталось хоть какой-то агентуры. Пусть мой отчаянный крик присоединится к донесениям активных, штатных разведчиков. Догадываюсь, что в последние дни перед началом восточной кампании гестапо перлюстрирует входящую корреспонденцию посольства. Я подкладываю себе под задницу бомбу и сам поджигаю фитиль. Письма отпечатаны на новой, из магазина, машинке. Она разбита молотком и утоплена. За бумагу и конверт брался в перчатках, но мои ухищрения – детский сад. Гестапо рано или поздно имеет неплохие шансы найти отправителя. Только совершив эту глупость, спокойно засыпаю ночью. Результат глупого поступка не заставляет себя ждать. Провал. Они вваливаются в мой кабинет втроем, без приглашения и предупреждения. Лица двух автоматчиков непроницаемые. Стволы машинин пистоли смотрят в сторону, но пальцы лежат на спусковых крючках. Все это проносится в моей голове за долю секунды. Тогда, в Абвере, я поклялся себе отдать жизнь дорого. И вот он, финиш. Мои руки лежат на столе, Вальтер в поясной кобуре. Любое резкое движение, и пуля в лоб, безнадега. Фон Валленштайн, я, штурмбанфюрер Шульц, отдел 1Д. Вы арестованы. Сдайте оружие и следуйте за мной. Поднимаюсь. Нижний чин шустро подскакивает сбоку и забирает ствол. Машинально расстегиваю ремень и портупею. На коридоре вижу смятение случайно встреченных коллег из разведки. Отворачиваются, словно обознались. Я, шагающий к лестнице вниз под конвоем Шульца и Громила из отдела внутренних расследований, попал в касту неприкасаемых. Моя катастрофа на сутки опередила катастрофу Советского Союза. Все основные службы РСХ находятся поблизости, но в разных зданиях, как на подбор, серых, угловатых, массивных. Благодаря этому офицер СД никогда не столкнется с гестаповцем случайно на коридоре. Разведенные по разным углам, мы не нервируем друг друга. А арестанту предстоит недолгий последний вояж по Берлинской улице. Начинают издалека. Еще не светит яркая лампа в лицо. Еще не катают меня по полу, взбадривая ударами сапог. Вопросы ставит финансовый клерк из второго, хозяйственного управления РСХ, штурмбанфюрер СС Виттих. А обстановка более напоминает вызов на ковер нерадивого служащего, нежели допрос обвиняемого. Да и сам Виттих далек внешностью от горилл из гестапо или лупивших меня абверовцев. Поэтому позволяю себе поартачиться. Весьма сожалею, герр штурмбанфюрер. Расходование средств на оперативные нужды тесно связано с характером секретных операций разведки, информация о которых не может выходить за пределы шестого управления. Поэтому я отвечу на ваши вопросы только в присутствии бригадифюрера Иста, начальника разведки и непосредственного куратора этих операций. Виттих и Шульц переглядываются, а я ногами растаптываю в себе надежду, что подозрение ограничится растратами. Что дальше? За меня возьмется гестапо, или войдет партийный функционер в штатском предлагать сделку? Дайте компромат на Гейдриха, и мы на время закроем глаза, что вы агент красных. Видите ли, фон Валленштайн, положение Иста шаткое, давит на меня финансист. Не вы один подозреваетесь в соучастии в его махинациях. Если вы окажете помощь дознанию, я предприму все возможное, чтобы ваши нарушения повлекли самые мягкие последствия, то есть концлагерь вместо расстрела, благодетель. Поэтому продолжаю настаивать. Я со всей душой, но только с соблюдением правил секретности. Они прессуют меня еще около часа, используя единственный прием, излюбленный в полиции многих стран. Признайся во всем, и тебе ничего не будет. Разбежался. Именно признавшиеся отгребают по полной. Это еще в казанской транзитке мне объяснили. Финансист сдается, и на сцене появляется штурмбанфюрер из отдела кадров, граф фон Валленштайн, Шульц покрывается пятнами от едва сдерживаемого гнева. Дядюшка также не получает от меня ни единой крупицы информации с той же отговоркой о секретности, зато узнает главное, племянник держится и никого не сдает. А мне остается только думать о совпадениях. Приближается 22 июня, дата самых важных моментов этой большой войны, и на Западе, и на Востоке. А я обретаюсь в камере, в которой держал сэра Чарльза. Ирония судьбы. Не могу уснуть. Темно, у камеры нет окон, даже полуподвальной норки. Часы отобрали. По ощущениям, середина ночи. Там, на границе, скоро рассветет. Кто-то из ведомства Риббентропа пришлет ноту с расторжением пакта о ненападении. Или вообще не удостоит объявлением войны. Потом тишину разметают в клочья тысячи орудийных стволов. Тысяча самолетов хлынет через границу. Танки, пехота. Я видел, как освободители отнеслись к полякам, славянским унтерменшам, но, по понятиям нации, все же почти европейцам. Русских, украинцев и прочих выходцев из СССР они вообще равняют с быдлом. Каких дров наломают вермахты и эсэсовские команды, страшно представить. Одновременно в Берлине и других крупных городах Рейха начнется массовая зачистка подозреваемых в лояльном отношении к советам. Собственно, меня уже зачистили. Вскакиваю на койке. К стыду, за собственными невзгодами только сейчас вспомнил об Эллин. Проклятие. С английской агентурой никто не будет миндальничать, просто не хватает рук, чтобы следить за их группой. Твою ж налево. В июньской чехарде я мог бы спокойно вывести ее в Швецию. Какой болван. Мыслил высокими материями, а близкого, что уж там себе врать, единственно близкого человека спасти не удосужился. Поздно кусать локти. В 7:00 утра Шульц швыряет на койку ремень с кобурой. Приведите себя в порядок, и в кадры за новым назначением, бегом. От службы в разведке вы отстранены. Если бы в дверях камеры явился Санта-Клаус с мешком подарков, я бы удивился меньше. Бегу по улице, взлетаю к себе в кабинет, торопливо бреюсь. У всех офицеров, ночующих у рабочего стола, есть в запасе мыльно-рыльное. Меняю сорочку, чищу сапоги, брызгаю на рожу одеколон. Встреча с новым местом назначения – это как первое свидание. Дядюшка Вальтер нервничает, видимо, больше меня. Скорое освобождение племянника из-за решетки его не сильно занимает. Готовлю приказ Парсха. Йост снят за финансовые нарушения. Гейдрих намекнул, что прочит меня на руководство иностранной разведкой. А во, это означает в перспективе звание бригадифюрера СС, огромные полномочия и отдаленную возможность поставить под партийный контроль, то есть под контроль СД, и армейскую разведку. Танки Гудериана рвутся на восток, а в Берлине не смолкают залпы подковерной войны. Для графа коридорные сражения куда важнее битвы группы армий «Центр». Поздравляю, боюсь сглазить, дядя, мы одни в его кабинете, если не считать двух гитлеров, на портрете и маленький бюст на столе, поэтому обращаюсь по-свойски. Простите за мелкий вопрос, а я, дядя покровительственно улыбается, точно так же щерится, когда угадывает лошадь-победительницу в очередном забеге. Тебя, Алендорфа и еще нескольких, кто замазан в аферах Йоста, собираем в кучу. Через пару недель или чуть позже отправитесь в Россию, в Эйнзацкоманду. Всю жизнь мечтал, как прикажете. Но где я буду числиться, и что произойдет с англичанами? Все продумано. Игра с английской резидентурой, мой мальчик, обретает новый смысл. С открытием Восточного фронта мы дали понять Черчиллю, что более не хотим продолжать войну с Британией. Мы атаковали их исконного врага. Сейчас наилучший шанс начать переговоры о мире. Маркиз Калтхэм поможет перекинуть мостик от нас в Ми-6 и через них к правительству. Рудольф Гесс в мае уже занимался мостостроительством и получил убежище в английской тюрьме. Дядя присмотрел мне камеру рядом с Гессом. Молчу-молчу. Опекателен буду лично я в твое отсутствие. А ты ступай, представься новому начальству. Смотрю предписание, и что-то липкое обволакивает меня со всех сторон. Удружил так удружил, дядюшка. Пусть прикомандирование чисто временное, на время операций, формально остаюсь в СД, но делать нечего. Отправляюсь исполнять волю родственников в соседнюю службу РСХА, до командировки на восток. Ноги не идут, совсем как в тот зимний вечер, когда избавился от слежки курсантов и не хотел возвращаться в казарму Абвера. Июньский день. А мне по-настоящему холодно, особенно перед кабинетом начальника управления, куда меня пропускают без малейшей задержки. Кто хоть раз видел шефа гестапо вблизи, вряд ли пробовал перед ним поясничать. Дело даже не в должности. Закоренелый полицай с 20-летним стажем. Такие, думаю, даже спят с пистолетом под подушкой и с дубиной в обнимку. Мелкого роста, сухой, большая голова на непропорционально толстой шее. Копируя Гиммлера, своего бывшего патрона по Мюнхену, бреет волосы по бокам черепа, отчего уши кажутся оттопыренными. Рот поджат, тонкие губы не выпускают, выплевывают слова. Но это замечаешь потом. Главное же, глаза, пронзающие насквозь, они готовы распотрошить тебя до требухи, вытащить на свет любые прегрешения, от мелкой кражи в магазине до измены рейху. Я, измученный потрясениями последних суток, при малейшем нажиме под уницей раскаюсь в службе на НКВД. У меня для вас нет места, Валленштайн, работы, по горло, но не для таких, как вы, забравшихся в центральный аппарат РСХ только через друзей и родственников. У нас слишком много Валленштайнов. Двое, много, Мюллеров в рефератах РСХ примерно штук пять, и сидячий передо мной пролез наверх исключительно благодаря знакомству с Гиммлером и Гейдрихом. Даже в НСДАП вступил, лишь заняв приличную эсэсовскую должность. Молчу. Тем более, что словами плюется бригадифюрер, и слова эти адресованы не мне, а кадровикам в расчете, что тут же побегу сплетничать к графу. Если разгорится скандал, хитрый лис всегда открестится от крамольных речей и поверит ему, а не проштрафившемуся изгнаннику из разведки. Вы – олицетворение проблемы РСХ. Опытный, вербовали агента в Минске, заставили дать подписку британского маркиза, следили за английской резидентурой, кувыркаясь в койке с их агентиссой. Чушь, сплошной непрофессионализм. Вас кидали с одной службы на другую. Подрабатывали в Польше фотографом Геббельса, Мюллер скалится. Шутит, стало быть. Подчиненных, я уверен, не тянет шутить в его присутствии. Как и рассказывать какие-либо анекдоты о Мюллере за глаза. Все по верхам. Аналитик, разведчик, контрразведчик, ликвидатор. А на деле, ноль без палочки, которого по протекции тянут за уши. Он встает и подходит вплотную, смотрит снизу, так пристально, что хочется подогнуть колени. Не дождешься, стою по стойке смирно, как на плацу в Абвере. Я 20 лет в полиции. 20 лет. Все эти годы учусь раскрывать преступления, заговоры, вычислять врагов. А вы, неделю покрутитесь и сбежите в воензацкоманду, я выполняю приказ. Да, это тоже типично, прятаться за приказами. Мой заместитель, пройдоха Шелленберг, точно такая же перелетная птица. Однажды отдернул за руку Гиммлера, когда тот в воздухе чуть не вывалился в незапертый люк самолета. И все, карьера универсального специалиста пошла в гору. По вершкам нахватался у меня знания о контрразведке. Но зачем его было ставить на место ИСТа? В иностранной разведке он такая же пустышка, как и вы в делах гестапо. Несколько следующих фраз Мюллера проскальзывают по периферии сознания. Шелленберг, начальник разведки СД, граф пролетел мимо кассы, твою ж, гестаповец засекает мою растерянность и довольно кудахчет. Знаю-знаю, фон Валленштайн присмотрел кресло ИСТа себе, хлопотал перед Гейдрихом и Рейхсфюрером, не выгорело. Над этими двумя фигурами, только Гитлер, он лично утверждает кандидатуру шефа разведки, логично, уровень, много выше, чем в состоянии достучаться дядюшка. Проблемы графской карьеры не так волнуют, как ситуация с Эллен, Шейзе. Мюллер читает мои мысли по лицу, как он выбирает, куда ударить, причем по самому больному. Точно, читает. Иначе трудно объяснить, почему именно в следующую секунду звучат издевательские слова. Я сломаю вашу английскую постельную игрушку. Рейх начал войну с советами, англичане сами запросят мира. Эта британская шпионская ячейка подлежит ликвидации. Проглатываю тугой комок. В РСХ, как часто бывает, правая рука действует против левой. Кто-то считает, что англичан нужно беречь ради мостиков к миру, кто-то. Времени на раздумья, ни секунды. Надо действовать. Да, герр-бригадифюрер, я лучше других знаю состав их группы. Разрешите принять участие в арестах. Он неожиданно добреет. Прямо на глазах и очень ненатурально. Вы провели ночь в тюрьме, наверное, не сомкнули глаз. Отдохните. Я бодрый, могу работать столько, сколько потребуют интересы Рейха. Мюллер криво ухмыляется. Валяйте, о результатах доложите к вечеру. Не мне, прямому начальнику. Вон, будут вам результаты. В кожаную папку кладу светокопии особо секретных документов, категорически не подлежащих выносу за пределы конторы. Но к Монблану моих прегрешений это не более чем детская лопатка песка. Прыгаю за руль Харха, отгоняя серых мух перед глазами. Не хватало еще попасть в аварию, когда еду домой арестовывать свою девушку. Славный дебют в гестапо. Глава 30. ГЕС. Особняк Митчет Плейс, с виду, обычное здание викторианской эпохи, выделялся военным постом у ворот и хорошо заметными с улицы решетками на окнах. Кому взбредет в голову проникнуть в охраняемый дом? Но решетки служили иной цели – не дать выбраться из особняка наружу. Здесь томился незадачливый голубь мира и военный преступник Рудольф Гесс, прилетевший в Шотландию в ночь на 11 мая с предложением британскому парламенту прекратить боевые действия с Рейхом. Днем, когда Европу облетела весть о начале восточной кампании вермахта, в ворота Митчет Плейс въехал Роллс-Ройс. Пара автомобилей охраны заблокировала улицу снаружи. Навестить самого высокопоставленного военнопленного прибыл сэр Энтони Иден, член кабинета Уинстона Черчилля. В особняке, приспособленном под тюрьму, но не для приема VIP-персон, отсутствовала комфортная переговорная комната. Офицер охраны проводил сэра Идена в столовую, общую для узника и стражников. «Как он?» «Удовлетворительно, сэр», — доложил доктор Дике, эскулап с военной выправкой. «Нервничает, если гороскоп сулит ему трудный день, порой впадает от этого в панику. Психозы купируются успокоительными, досаждает приступами паранойи, опасается, что мы его отравим или перережем ему горло во сне, он того заслуживает. Впрочем, пока может принести хоть какую-то пользу, пусть живет, прикажите доставить». Грубая физиономия бывшего заместителя фюрера осунулась так, будто он отбывал заключение в концлагере, а не в особых условиях, где получал питание и медицинское обслуживание щедрее, чем доставалось жителям Лондона. Санитар-охранник выкатил Гесса на кресле-каталке. Мало того, что миротворец повредил ногу, выпрыгнув ночью с парашютом, так еще умудрился в заключении сломать бедро. Дики проверил пульс пациента и кивнул. «Окей, можете приступать к допросу». Пленник перехватил инициативу. «Я говорил, я предупреждал, что начнется». На столе лежала раскрытая «Таймс» с огромными буквами на первой полосе о вступлении России в войну. При всем неприятии большевизма, миллионы британцев в этот день читали газеты и слушали BBC, затаив дыхание. Теперь не они одни сражаются с нацизмом. Министр уселся напротив заключенного, на миг пожалел, что отдал охраннику трость и котелок. Кровожадная радость германского психопата выбила из колеи, хотелось занять пальцы чем-нибудь, закурить, но сэр Иден сдержал порыв. Гесс не курит, показывая пример молодежи Гитлерюгенда, обдавать его, беспомощного, клубами дыма недостойно джентльмена. Вот приказать вывести и честно поставить к стенке – другое дело. Задумав перелет, вы уже знали, что фюрер начнет войну на Востоке независимо от позиции правительства Его Величества. Естественно, Гесс говорил по-английски изумительно чисто. Оттого встретивший его шотландский фермер не сразу поверил, что на поле спустился с парашютом немецкий летчик. Значит, вы просчитывали вариант, что изменится в позиции Берлина, если ваше предложение будет отвергнуто, а Гитлер объявит войну Сталину. Рубленная физиономия Гесса перекосилась нервной гримасой. Коренным образом не изменилось ничего. Навалившись на Британию, Рейх в состоянии завладеть островами. Но фюрер решил не спешить с десантом. Через 3 месяца в распоряжении Берлина будут все богатства России до Урала. Нефть, металлы, электроэнергия, колоссальная территория, десятки миллионов рабочих рук. Захват британских островов упростится еще более, это очевидно. Однако мой фюрер по-прежнему не желает бороться с англичанами. Его интересы ограничиваются Европой и бывшими колониями Кайзера, что вы отняли после мировой войны. Пока ограничиваются, согласно кивнул сэр Иден, подчеркнув пока, ибо аппетит Гитлера рос пропорционально проглоченному куску. Чемберлин поверил ограниченности интересов и скормил коричневому монстру Австрию с Чехией, что из его уступчивости вышло. Ваш список требований известен, включая отставку сэра Черчилля. Гесс порывисто дернул рукой. Британии не повезло с лидером, но это дело британцев. Если Черчилль согласится на мир, будем договариваться с ним. Очень великодушно с вашей стороны, не удержался от колкости сэр Иден. Боюсь, ваши инструкции относительно отношений с Британией устарели на 1,5 месяца, если ничего нового не можете сказать. Что вы хотите услышать нового? Гесс взвинтился, и доктор Дике немедленно наполнил шприц какой-то бесцветной жидкостью. Германия борется за мир. А да, вы постоянно трубите, что уложили нас на обе лопатки и одновременно вымаливаете перемирие. Только в этом году я насчитал 3 инициативы через независимые каналы, кроме вашего странного перелета. по линии МИД, разведки, через посредников в разных странах. Если вы так не желаете войны, какого дьявола в нее ввязались? Выздоравливайте. А какова реакция вашего правительства на Восточный фронт? Гесс выкрикнул последний вопрос в спину министру, когда за ним уже закрылась дверь. Возвращаться и продолжать бесплодный диалог сэр Иден счел ниже своего достоинства. Гесс, отыгранная карта, сброшенная в отбой. Успокойтесь, проговорил доктор Дике, закатывая рукав пленника. Все сами узнаем из Таймс. Опубликованное заявление Уинстона Черчилля поразило миролюбивого нациста до глубины души. От переживаний обострились боли в бедре, медики были вынуждены вкатить ему дозу морфия. Мучения уменьшились, но только физические. Вопреки здравому смыслу, британское правительство заявило о полной поддержке Сталина. Гесс готов был взвыть как волк на луну. Вместо создания единого фронта против большевизма англичане воюют против европейской цивилизации. Нацист добивался встречи с Черчиллем, с королем, с членами парламента. Тщетно. Он хотел сказать им: не слушайте еврейское лобби, толкающее Британию в объятия американских евреев-финансистов. У него были заготовлены непробиваемые доводы, чтобы доказать: главный противник Британской империи, не рейх и даже не большевистская Россия, часы которой сочтены. Главный враг за океаном, он спит и видит, чтобы оторвать колонии у метрополии, распространить на них свою экономическую гегемонию. Гесс кричал и метался, молил своих тюремщиков и ругал последними словами, но добился только увеличения дозы успокоительного. Британская держава не была готова к миру на условиях, о которых мечтал фюрер. Тогда он совершил последнюю и главную ошибку. Охрана доложила. Гесс вопит: если бы не заверение Великобритании проигнорировать нападение вермахта на Польшу, Рейх бы никогда не начал войну. Значит, нужно обеспечить ему изоляцию навсегда, чтобы безумные фантазеры не записали Лондон в число поджигателей войны. Глава 31. Аресты. Фрейлин Колтхэм. По приказу гестапо вы арестованы как британская шпионка. Срочно одевайтесь и следуйте за мной. И это не розыгрыш, Эллен, все серьезно. У нас 3 минуты, на макияж нет времени. Бегом. Репетировал всю дорогу домой. В ответ получаю реакцию, которую совершенно не ожидал. Она садится на диванчик в гостиной с решительной гримасой: никуда не поеду, даже в наручниках. Я тебе надоела, решил от меня избавиться. Предварительные заготовки летят в тартарары. Судорожно соображаю, Айлин переходит в наступление. Я всю ночь глаз не сомкнула, не ложилась, чувствовала, с тобой что-то не так, бросилась к тебе с порога, как дура. Она не плачет, кипит, что гораздо хуже. А ты, как ты мог? Ты права, меня перевели из разведки в гестапо. Первое задание – ликвидация агентурной ячейки МИ-6, с тобой в придачу. И ты, читай, не тут-то было. Сухие и красные глаза переполняются слезами, она размазывает их платком. Какой из нее читатель? Это приказ на арест всей твоей группы. Видишь, да, но, едем в гестапо, пишешь заявление на имя фюрера, о готовности искупить вину перед Великим Рейхом, разоблачаешь всех известных тебе английских шпионов, они и так в этом списке, останешься на свободе, ни за что, немыслимо. И что скажет дядя Чарльз? Это у них семейное или национальное? Что скажет кузен Джордж или кузина Жозефина, важнее, чем собственное мнение? Он уже высказался. Я кидаю ей копию доноса маркиза Колтхэма. Чувствую себя столь же мерзко, как в день, когда выжимал из него подписку о сотрудничестве с СД. В этом тексте красуется упоминание и о самой Эллен, только с припиской: выполняла отдельные незначительные поручения, не вникая в их суть. Мой бог, Всевышний от тебя отвернулся, когда пригласила дядю ко мне в дом. Незначительных поручений вражеской разведки достаточно, чтобы подправить тебя в концлагерь лет на 5. В принципе, пожизненно, ты и года не выдержишь. Зачем? Зачем ты это делаешь? Сначала, чтобы его спасти, дать возможность бежать в Англию. Заодно и тебя, убедил начальство. Ты нужна в целости, чтобы держать его в узде. Помнишь Зусмана и Штейнера, кажется? Да. Они исчезли года 2 назад. Ими пришлось пожертвовать, чтобы выручить маркиза. Ради тебя в концлагерь сейчас отправляется дюжина. 13-й будешь? Нет, идем. Сейчас, на секунду забегу к себе. И вот она полностью одета в легкий песочный костюм. Летние шляпки и батарея сумочек занимают 2/3 моего гардероба внизу в прихожей. Для чего ей в будуар? А, там же телефонный аппарат. Эллен плотно затворила дверь, но я слышу ее взволнованный алло, что совершенно не мешает схватиться за выходящий из будуара телефонный провод и выдернуть его как сорняк. Дрожайшая выскакивает с возмущенным видом. «Как ты посмел? По-прежнему норовишь сделать глупость. Не надо больше». Она садится в хорх, точно делает одолжение. Выруливаю во вторую полосу и искоса смотрю на сердитый профиль с маленьким вздернутым носом, на очаровательные родинки у губы. «Если не удастся отвести беду от твоей взбалмошной головки, мне действительно будет тебя не хватать. Еще о глупостях. Ты всерьез думала сбежать через швейцарскую границу с паспортом Марии Бройх? Кажется, сейчас Элин меня ударит. Ты посмел рыться в моих вещах. Зачем же? Негласный обыск с перетряхиванием женского белья. Странное, кстати сказать, ты выбрала укрытие, производит женщины-агенты. Наша прислуга, например, заметила, что их набирают исключительно из жен ветеранов нацистской партии. Почему-то последний штрих, вторжение в личное пространство, оказывает должное воздействие. Так это все, правда. Наконец, поздравляю. Британские шпионы обязаны мыслить быстрее. Мы подъезжаем. Да, скажи, что сегодня изменилось. Если она и просматривала утренние газеты, то такая мелочь, как нападение Рейха на СССР, ее не заинтересовало. Война, дорогая, страшная и настоящая, а не прогулка во Францию. Против Советского Союза. Вожди Рейха уверены, что после разгрома русских они возьмут Лондон играючи. Поэтому с вами решено не церемониться. На улице жара, от асфальта идет тепло, а у меня мурашки по спине. Где-то на востоке началось страшное, катастрофическое для обеих стран. Я в это время занимаюсь полнейшей ерундой. Создаю видимость контрразведывательной работы в пользу Рейха и одновременно заботы о девушке, с которой мы вместе изображали счастливую личную жизнь. Подталкиваю ее в спину к ступенькам. Она вроде не сопротивляется, но и не идет. В высокие двери, по обе стороны которых шевелятся на знойном ветру бело-алые знамена со свастикой, впихиваю Элин силой. Дальше она ступает механически, с покорностью сломанной куклы. Сдаю ее вместе с повинной и неискренним желанием сотрудничать на руки гауптштурмфюреру Герберту Фишеру. Он, всегда ко мне лояльный, отпускает несколько шпилек о чрезвычайном рвении в первый день службы в гестапо. Я, не успев получить задание от непосредственного начальника, уже приволок на холке британского агента. Фишер оставляет ее в кабинете, меня выгоняет в коридор. Маленький, худой, тонкогубый и огненно-рыжий. Он совсем не производит впечатления ночного кошмара западных разведок. Что ценно для меня, ни разу во взгляде этого человека не промелькнуло желание унизить самца, превосходящего по всем статям. Ростом мне по грудь, он немало не смущен этим фактом. «Вальдемар, ваше назначение ко мне, приятное, но полная неожиданность. Для меня тоже, Герберт. Прошу прощения, Герргауптштурмфюрер. Для дальнейшего прохождения службы прибыл и принес в зубах дичь, что пестовал 3,5 года. Признаюсь, ваш метод контроля за британцами породил немало шуток. Во всем гестапо мой новый шеф сбросил веселость. Об операции у нас знает только Мюллер и его помощник. У них шуточки. Я бы не желал становиться их объектом. Конечно, Вальдемар, она никого не успела предупредить. Я проследил. Тогда начинаем. Сформирую группы захвата. Он на секунду помялся. Это фрейлин, она для вас действительно... Просто дичь, стараюсь выглядеть равнодушно, да, хотя выполнять это задание было весьма приятно, и комбинация СД с ее дядей не завершена, тогда буду деликатным, Фишер снова развеселился, по меркам гестапо, Вальдемар, вы скверно выглядите, устал, ничего страшного, могу участвовать в допросе фрейлин или работать с группой захвата, найдите мне применение, Герргауптштурмфюрер, потому что дома одному мне невыносимо, когда Элин закрыта во внутренней тюрьме гестапо, а немецкие танки грохочут гусеницами по дороге к Минску. 22 июня, середина лета, на душе стоит арктический мороз. Пока Фишер сгоняет в стаи своих людей и договаривается о помощи с другими отделами, чтобы взять британских агентов одновременно, я бреду на Вильгельмштрассе, 102, к родственнику. Графа нахожу в раздавленном состоянии. Мюллер намекнул мне, что таково решение фюрера. Дерьмо собачье, и твой Мюллер прекрасно знает, откуда дует ветер. Граф сам меня отправил к Мюллеру каких-то часов 5 назад, за это время тот уже стал моим. Это Гейдрих, он держит меня в руках, благодаря документам о твоем превращении из беглого комсомольца в офицера СС. Теперь, протолкнув на обещанное мне место Шелленберга, сделал нас с ним врагами. Зачем? чтобы я следил за Шелленбергом, ожидая его промаха и шанса занять это место после его смещения. Вальтер, скользкая скотина, будет приглядывать за мной. У него все так, у еврея. Замученный событиями бесконечных полутора суток, я с большим запозданием въезжаю, что евреем назван сам Гейдрих. Ты не ослышался. Его бабка, еврейка, документы о чисто арийском происхождении подделаны. Жаль, у Шелленберга нет прямого родства с недочеловеками, разве что сестра тещи замужем за евреем. Мелочь, граф вдруг сбавляет обороты, выболтав лишнее. Кстати, справка о чистоте крови Вальдемара заготовлена лет 5 назад. Рекомендую. Посети Либенсборн, сбрось напряжение. Предложение интересное, но не своевременное. К тому же породистые арийские кобылки-одиночки, что ждут в Либенсборне столь же чистокровных эсэсовцев для зачатия ребенка фюрера, страшноваты портретом. Те, что получше, сами находят пару, если не мужа, то любовника. Поэтому, оставив дядюшку наедине с мыслями о коварстве шефа РСХ, я прогуливаюсь до бульвара Унтер-ден-Линден, где открыто излюбленное кафе офицеров СС у Кранцлера. Там даже эрзац-кофе пахнет настоящим и на короткое время возвращает бодрость. Вечер протекает по расписанному сценарию. Квартал в Кройцберге ненавязчиво охватывают люди в штатском из городского управления гестапо, пятеро накапливаются у подъезда. Я подруливаю к парадному на Хорхе и стучусь к хозяину. Герр Байер, я, Вальдемар фон Валленштайн, друг фрейлин Эллин. Случилась беда, откройте. Угрюмый бюргер, по неведомой причине сотрудничающий с секрет-сервис, тут же распахивает дверь, но вместо одного гостя к нему вламывается полудюжина, затем, еще, смотрит со страхом и изумлением, потом переводит глаза на меня, безмолвно обвиняя в предательстве. Зря, я британской спецслужбе никаких обязательств не давал. К ночи, когда буквально засыпаю в кресле в новом служебном кабинете, одном на двоих с напарником, нагловатым унтерштурмфюрером, меня навещает Фишер. Поздравляю, коллега, с таким рвением, да с первого дня, вы скоро выслужитесь в рейхсфюреры. Встряхиваюсь, не помогает. Позвольте, не буду вскакивать и орать «Хайль Гитлер», сиди, а лучше, бери служебную машину и кати домой. Скоро у нас прибавится забот. Да, шеф, он оборачивается в дверях. Думаешь, прихватили этот детский сад и британская сеть ликвидирована? Готов спорить на месячный оклад, Вальдемар, что ваша группа любителей служила прикрытием. С началом войны за нас взялись профессионалы. Их поймать будет стократ труднее. Глава 32. Особая группа. Жить пока будете здесь. Полина со смущением оглядела уютную гостевую комнатку в квартире Судоплатова на улице Горького, с двумя кроватями и шкафом, на окне аккуратные белые занавески. Не слишком просторно, но после тюремной камеры, рай на земле. Право, неловко. Неловко, несвоевременное слово. У меня уже столуется Каминский, вы его помните? Не ночевать же на вокзале. И до площади Дзержинского недалеко. В Москве жила сестра Полины, а чем, безусловно, знал Судоплатов. Там же находился сын Серебринских, пока родители ждали своей участи в Лефортово. Павлу Анатольевичу виднее, оборвал дискуссию Яков. Считайте, что уже расположились. Приступим, или поедем к вам, в наркомат не стоит, поморщился майор. Люди там несколько односторонних взглядов. Нам работа нужна, а не пересуды, отчего приговоренных к расстрелу внезапно помиловали. Этот дом охраняется не хуже Лубянки, выше живет Меркулов. У меня есть сейф, плевать на мелкие правила, буду приносить необходимые документы. Война все спишет, когда победим, а мы обязательно победим, я верю, чего бы это ни стоило. А пока, чаю товарищам. Хозяйка суетилась вокруг исхудавших постояльцев с землистой кожей, годами не видевшей солнца. Яков даже зажмурился от удовольствия, впившись в пряник остатками зубов. «Павел Анатольевич», — подала голос Полина, — «про скорую победу насколько вы серьезно сказали? Немцы жмут, об этом знали даже заключенные Лефортова. Жмут, но совсем не так быстро, как рассчитывали. Вы про графа Нелидова слышали? Понимаю, он попал к нам в руки в конце 39-го. Граф еще тогда сказал, после польской кампании вермахта, немцы умеют выигрывать только быстро, накапливают ресурсов месяца на 3, максимум, на 4. Французов успели разделать под орех, с нами нашла коса на камень. Скоро начнут соображать, как выкрутиться из войны на два фронта, не ожидая окончания трапезы, Судоплатов свернул на деловую колею. Пока из вас выжимали соки, мы кое-что смогли в Германии заготовить. Мне приказано возглавить особую группу при наркоме внутренних дел, фактически, восстановить ваш сгон, товарищи. Думаем вместе, кого из прежних агентов с коминтерновских времен мы можем снова привлечь. В Германии, во Франции, в Бельгии, да и в Британии люди не помешают, знать бы, что наши союзники затевают на самом деле.